Глава 12. Когда спишь и знаешь во сне, что спишь. Но жизнь, не сон ли это? Льюис Кэрролл. Умные люди шутили. Если хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет. Как же это здорово, снова лечь спать. Вся работа и все заботы остаются позади. Сегодня уже закончилось, а вместе с ним и все тревоги и заботы, связанные с этим, сегодня. А завтра еще не наступило. Это как меняешь одну работу на другую, все проблемы старые уже не актуальны, а проблемы новой работы еще не появились. И это самое замечательное время, когда можно расслабиться и спокойно выдохнуть. А если к этому прибавить еще, что теперь можно спать на нормальной постели, это же вообще сплошное удовольствие, которое раньше в прошлой жизни всегда оставалось для Тео незамеченным и недооцененным. Сегодняшний день был для него таким насыщенным на события и новую информацию, что он был несказанно рад, когда этот день наконец закончился, и уже можно было готовиться ко сну. На улице уже во весь голос трещали цикады. Ночь была на удивление темной и безветренной, а звезды удивительно заполняли все небо. Такое количество звезд и туманностей можно видеть только в те редкие дни, когда освещение не мешает их свету достигать наших глаз. Тут, на Самосе, это возможно только в новолуние. Наверняка сегодня так оно и было. А дома в Афинах в 21 веке такое небо, наверное, нельзя было увидеть в принципе никогда. Здесь количество звезд и туманностей просто завораживало. Ночь выдалась в меру прохладной, и костер, уютно потрескивающий на нижней террасе, был как нельзя кстати. Вся обстановка и атмосфера в пещере замечательно располагали ко сну. «Сон — это чудесное время жизни», — сказал с удовольствием Тео. «Смотря какую ты ставишь себе цель», — спокойно ответил его собеседник. «Если хочешь ничего не делать, трудно с тобой не согласиться. Но если ты хочешь сделать в жизни как можно больше, то время сна просто выпадает из жизни. Каждый год ты пропускаешь во сне в среднем 4 месяца своей жизни. 4 месяца каждый год. Представь, каждые 30 лет уменьшает твою жизнь на 10 лет. Все это время ты мертв, и это время для большинства людей бесполезно». Тео внимательно посмотрел на Пифагора. «Вы сказали, для большинства. Значит, не для всех? То есть вы хотите сказать, что есть люди, которые не спят? Но все равно, даже если не спать, то что же можно делать всю ночь в темной и холодной пещере? Это же грустно и холодно. Тут ночью даже другу нельзя позвонить, фильм нельзя посмотреть, у вас и телефонов-то нет». «Ну, почему не спать? Если не спать долгое время, у обычного человека начинаются изменения в его физиологии, а затем и в психике. И если это продолжается длительное время, к примеру, свыше 5 дней, то эти изменения психики могут стать необратимыми». «И в чем же секрет?» «Знающие люди спят, но осознанно. И тогда все время их сна так же активно и доступно для их осознанной работы, как и днем. Более того, мы часто используем сон, чтобы встречаться с другими людьми, путешествовать, учиться. Но чтобы этому научиться, необходимо значительное время, усилия и определенная настойчивость». «Звучит как магия или бред?» «Не уверен. И что для этого нужно? Спать с открытыми глазами? Я где-то слышал или даже читал об осознанных сновидениях, но никогда не придавал этому никакого значения. Всегда считал это бредом для чудиков. Тон Тео был даже не столько саркастическим, сколько насмешливым и высокомерным. «Тео, тебе нужно бороться со своим сарказмом, который часто балансирует на грани злого языка и насмешек, а иногда эту грань и переходит. Ни с кем не стоит общаться в такой манере, тем более с людьми, которые желают тебе добра. Когда ты задаешь человеку вопрос, то обычно имеешь представление, какой примерно ответ от него ожидаешь. Правильно сформулированный вопрос — это половина правильного ответа. И когда ты отвечаешь человеку с насмешливым сарказмом, то тоже нетрудно предположить, какая нормальная реакция на это последует? Обида, гнев, агрессия или что-то подобное из этого списка? И зачем это тебе, Тео? Юмор — штука двоякая, как я уже тебе говорил. Тем, кто смеется, она жизнь продлевает, а тем, кто острит, укорачивает. Если ты об этом не думал, то подумай и сделай выводы. А если думал, то еще раз поразмысли, зачем ты своим сарказмом намеренно вызываешь у людей гнев. Если это плохая привычка, то тебе очень нужно от нее избавиться, сказал Пифагор строго, но без укора или обиды. Теперь по сути вопроса. Когда человек засыпает, то его сознание отключается от управления физическим телом. И это дает возможность накопить энергию для следующего дня. Процесс, по сути, очень напоминает физическую смерть. Но из-за того, что физическое тело все еще пригодное, сознание находится в состоянии ожидания, если так можно сказать. Пока идет зарядка батареи, сознание находится в комнате ожидания, не покидая физическое тело. Поэтому при необходимости человек может быстро проснуться. Если выразиться образно, когда ты привез свой электрический автомобиль на зарядку батареи, ты вышел из машины, поставил ее на зарядку, но не бросил машину и не ушел навсегда, а находишься в зале ожидания, смотришь там телевизор, то есть видишь сны, или просто отдыхаешь в тишине и темноте, пока твоя машина не будет заряжена и готова, и можно будет снова сесть в нее и поехать дальше. Во сне мозг человека отключен от его сознания, и связи со своим тонким телом у обычного человека нет. Поэтому он может видеть различные, более или менее сумбурные сны, которые в основном формируются неконтролируемой активностью мозга, его подсознанием и так далее. А может и вовсе спать тихо, без сновидений. Но иногда даже отключенный мозг может улавливать радиоволны тонкого тела, и тогда человек видит то, что называют «вещими снами». Но, как правило, у обычных людей это происходит непроизвольно, спонтанно и довольно редко. Если заняться определенной практикой, то можно развить способность подключать ожидающее в комнате отдыха свободное сознание к его тонкому телу. И тогда тебе могут открыться невиданные горизонты. Все органы восприятия, включая перемещение в параллельных измерениях, становятся доступны. Это можно сравнить с тем, как житель плоского двухмерного мира может на время сна получить доступ в трехмерный мир. Что для этого нужно? Да ничего особенно сложного. Главное — пройти первый уровень, который еще называют «первые врата». Затем, при желании, можно продолжать тренировку и пройти второй, третий уровень и так далее. Каждый новый уровень дает качественно новое умение в опыте осознанных сновидений. А что это за врата и где они находятся? Наверняка есть какая-то секретная карта к этим вратам. А если вначале отыскать вторые или третьи врата, а потом найти первые, то можно перепрыгнуть через уровень, как в компьютерной игре. Все по-настоящему важное и имеющее значение всегда находится внутри тебя. Очень рекомендую взять это себе на вооружение, строго сказал учитель. Все уровни и врата осознанных сновидений также находятся внутри тебя. Первый относительно прост. Тебе во сне нужно вспомнить, что ты спишь, и осознанно увидеть, к примеру, свои пальцы руки или ноги. Все. Что может быть проще? Однако на достижение этого у большинства людей уходит от 9 месяцев до года, а то и больше. А вторые? Вторые врата достигаются, когда ты засыпаешь из одного сна и оказываешься в другом. Чтобы пройти третьи врата, нужно во сне побывать в реальном месте и увидеть там реальные предметы. Например, ты можешь попросить своего соседа что-нибудь положить на стол в его доме, а затем во сне оказаться в его доме, увидеть, что именно он положил, и утром убедиться, что ты там действительно был и во сне видел его реальные вещи. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, в полном возмущении замахал руками Тео. Вы же сами сказали, что чудес не бывает, а теперь рассказываете о том, чего быть не может. Я учил в школе физику и имею представление о ее законах. «Не имеешь», — слегка повышенным тоном возразил ему учитель. «Проходя первые врата, ты получаешь навык подключать во сне свое сознание к тонкому телу. Если представить, что ты бы вдруг попал в двухмерный мир, то как житель трехмерного мира ты бы видел там все, что есть в двухмерном мире, и плюс воспринимал бы третье измерение — высоту. Также ты мог бы перемещаться выше плоскости обитания тех двухмерных существ, что для них было бы абсолютно невозможно, непостижимо и равнозначно чуду. И поверь мне, если бы какое-нибудь из двухмерных плоских существ заявило бы другим подобным, что существует третье измерение — высота, и что там можно перемещаться, то его бы объявили сумасшедшим и выгнали с треском из науки, так как официальная наука не может это наблюдать, воспроизвести и исследовать. А если бы двухмерное существо поднялось вверх над всеми и опустилось обратно чуть поодаль, для всех других обитателей плоского мира это выглядело бы как чудо. Он исчез и возник в другом месте. Телепортация в чистом виде. А на самом деле он просто использовал обычное дополнительное измерение, невоспринимаемое и недоступное для остальных существ. Точно так же наше тонкое тело способно видеть все, что есть в трехмерном пространстве, но перемещаться способно там, где нашему физическому телу это недоступно. Нет никакого чуда. Просто использование тех свойств и возможностей пространства, которые большинству людей пока неизвестны. Вспомни еще раз мудрого старика Эйнштейна. Чудеса не противоречат законам природы. Они противоречат нашим представлениям о них. Я сейчас не рассказал тебе ничего тайного или секретного. В твое время это хорошо и подробно описано одним американским писателем Карлосом Кастанедой. Также есть несколько очень интересных и полезных изданных книг тибетских лам, где все это подробно описано и доступно для ознакомления любому интересующемуся человеку. Иногда это еще называют йога сновидений. А какие еще есть уровни? К примеру, можно встретиться во сне с реальным человеком, с которым вы договорились встретиться перед сном. Ты можешь прожить с ним совместный сон, а утром встретиться в реальном мире, и каждый должен рассказать друг другу детали совместного сна, дабы бесспорно убедиться, что вы действительно там были вдвоем, вспомнить сказанные друг другом фразы, описать детали, что вы видели вокруг и так далее. Но для тебя, я думаю, на этом можно остановиться. Этого и так много. Чтобы достигнуть этого, люди обычно проводят годы в тренировках. Но у тебя ведь этого времени нет. Поэтому нужно торопиться, Тео. У тебя нет нескольких лет. У тебя нет даже одного года, — с тревогой в голосе сказал Пифагор. Ладно, давай спать. Попробуй сегодня сделать первую попытку пройти первые врата. Пифагор улыбнулся, лег на бок и закрыл глаза. У Тео в глазах был азарт. Это же можно ночью навещать соседа или даже соседку. Фантазия начала по привычке бомбить его сознание. Тео, и еще одно. Каждый раз, когда ты начинаешь соприкасаться с зазеркальем и с практиками, связанными с ним, всегда помни про своего дракона. Сначала он должен быть побежден вновь и вновь, а потом уже можно приступать к практикам. Так что соседку навещать нельзя, — сухо сказал Пифагор и повернулся на другой бок. У Тео от удивления широко открылись глаза. Возможно ли, что учитель прочитал его мысли, или он просто угадал ход его размышлений? Сейчас это не важно, и Тео просто покраснел и ничего не сказал в ответ. У него появилась цель. И сегодня он закроет глаза, чтобы ее достичь. Всего-то нужно увидеть во сне свои пальцы или руки, или ноги. Да это вообще не проблема, — подумал Тео и с энтузиазмом закрыл глаза. Настало раннее утро, и Тео услышал знакомый голос. «Вставай, солнце проспишь, и день пройдет напрасно». Он открыл глаза и увидел учителя, который уже был готов встречать рассвет. «Ну как, ночной путешественник? Смог сегодня увидеть свои пальцы во сне?» — улыбаясь, спросил учитель. Тео понял, что забыл об этом, как только закрылись его глаза, и ему сейчас было очень стыдно. Не печалься, мой дорогой ученик. Я же тебе говорил, что у большинства людей на это уходят месяцы. Всему свое время. Я тебе немного помогу. Мы с моими учениками создали замечательную методологию для развития этих навыков. Моя школа — это было лучшее, что я создал. Пифагор смотрел через окно пещеры куда-то вдаль мечтательно и загадочно, и на его лице была не менее загадочная улыбка. Чтобы помнить то, чего не было. Впрочем, — неожиданно продолжил Пифагор, — есть еще одна полезная практика касательно снов и сновидений, которую ты сможешь практиковать, но уже у себя дома, если ты сможешь туда вернуться. Слово «если» сильно не понравилось Тео, и это сразу отразилось на его лице. «А что за практика? И главное, для чего?» — спросил Тео деловитым тоном, хотя понимал, что его учитель не предложит ему что-либо пустое или ненужное. Пифагор, казалось, не обратил внимания на тон Тео, который отдавал дерзостью. «Что ты знаешь про реку Лето?» — спросил он, сохраняя доброжелательный тон. «Ну, то же, что и все в пределах известного мифа. Когда человек умирает, то, как только он пересечет реку Лето, то забудет все о своей прожитой жизни. Отсюда же и выражение «кануть в Лету», то есть предать полному забвению». «Да, совершенно верно. Так вот, хочу тебе сказать, что этот миф, хоть и образный, но также говорит о совершенно реальном явлении. Скажи, у тебя были в жизни случаи, когда ты просыпаешься утром и отчетливо помнишь сон, который тебе снился ночью, но стоит тебе посмотреть в окно на дневной свет, как эти воспоминания тут же улетучиваются, и спустя мгновение ты уже абсолютно ничего не помнишь?» «Я никогда не обращал на это внимания». «Ну да, наверное, так и есть, если вы об этом говорите», — ответил ученик невозмутимым тоном, всем видом показывая свою показную непредвзятость и критическое восприятие беседы. «Иногда, конечно, случаются очень яркие и значимые сны, которые человек может помнить очень долго, даже всю оставшуюся жизнь. Но в подавляющем большинстве случаев, если человек помнит свой сон, когда проснется, то лишь увидев дневной свет, все его воспоминания тут же улетучиваются. Это известный феномен. Его природа та же самая, что и описанная в мифе о Лето. Поэтому у людей есть такая версия, что человек тут же забывает о своей прошлой прожитой жизни, как только увидит свет, снова родившись из лона матери. «А как на самом деле?» — спросил Тео. «Придет время, и ты сам все узнаешь. Есть вещи, которые нужно обязательно узнать самому, а не просто услышать и поверить. Так вот, ученые считают, что у человека есть два вида памяти — короткая, та, которая хранит недавние события, и длинная, та, которая хранит более долгие воспоминания. Когда человек говорит о том, хорошая у него память или плохая, а также когда говорят о необходимости развивать память, к примеру, учить стихи или другими способами, то, как правило, речь идет о развитии физиологической связи между короткой и длинной памятью человека. Иногда в результате поражения соответствующих отделов мозга поражается область, отвечающая за короткую память, а иногда за длинную. И тогда человек может хорошо помнить, что произошло совсем недавно, и совершенно не помнить, что произошло ранее, а бывает и наоборот. Поэтому ваши ученые хорошо изучили эти физиологические функции мозга. Но на самом деле есть еще и третья память. Память о том, что происходит с сознанием человека по ту сторону материального мира. Человек это знает по сновидениям, но это не ограничивается только сновидениями. Этот опыт гораздо богаче, но обычные люди этого просто не помнят. Так вот, есть довольно простая, но эффективная практика, которая помогает развивать эти способности и укреплять связь третьей памяти с нашей привычной человеческой памятью и с нашим сознанием. Все, что тебе нужно делать, каждый раз, когда ты просыпаешься, ночью ли, утром ли, всегда сразу записывай до того, как ты посмотришь на дневной свет, все детали того, что тебе ночью снилось, и того, что ты запомнил, до мельчайших подробностей. А затем, когда уже рассвело, возьми и перечитай свои записи и постарайся вспомнить все то, что там записано. Для этого нужно, чтобы возле твоей подушки Всегда рядом находился блокнот с карандашом или ручкой. Это не будет работать сразу. Как и любая эффективная практика, это действует медленно, но уверенно. По мере того, как ты будешь укреплять связь своего сознания с этой третьей памятью, ты увидишь, как будет меняться твое восприятие реальной действительности вокруг тебя. Это потребует от тебя времени и терпения, но это одна из тех практик, после которой ты уже не будешь прежним. Улыбаясь, закончил свой короткий рассказ Пифагор. Весь вид Тео сейчас выражал состояние неопределенности. С одной стороны, Пифагор сейчас не рассказывал о каких-то таинственных магических ритуалах, а говорил о чем-то совершенно простом и доступном. Но с другой стороны, можно ли поверить, что такое простое упражнение может как-то прокачать способности сознания? Поверить, наверное, можно, но все же поверить в это было непросто. Тео решил, как и раньше, не принимать это так сразу на веру, но допускать, что это возможно. А раз так, то стоит это попробовать, когда будет такая возможность.